«Что нового смертельного появилось на свете за то время, что я тут сижу?» — спросил он. Бручев воззрился на него. «Тебе нельзя выходить. Керк запретил». «Он велел тебе следить, чтобы я повиновался?» — холодно осведомился Изон. Бручев потер подбородок и насупил брови. Поразмыслив, он пожал плечами. «Да нет, я тебя не сторожу. И ни к чему это мне. Я понимаю так, что это ваше с Керком личное дело. Ну так и разбирайтесь сами. Уходи, когда тебе вздумается. И постарайся, чтобы тебя где-нибудь тихо прикончили. Для нас будет одной заботой меньше». «И я тебя тоже люблю», — отозвался Изон. «Теперь рассказывай про фауну». Единственной новой мутацией, требовавшей дополнительных мер защиты, была серо-голубая ящерица, которая с убийственной меткостью плевалась ядом, поражающим нервную систему. Смерть наступала через несколько секунд после того, как яд попадал на кожу. Эту ящерицу ни в коем случае нельзя было подпускать близко. Одного часа упражнений на тренажере оказалось достаточно, чтобы у Изона выработался нужный рефлекс. Никем не замеченный, он покинул здание изолятора и побрел по пыльным улицам к ближайшим казармам, сверяясь с планом города. Было душно, царила тишина, нарушаемая лишь далеким рокотом, да изредка его собственными выстрелами. Внутри толстостенных бараков было прохладно, и Изон тяжело опустился на скамейку. Когда пот на лице высох и сердце забилось ровнее, он вошел в комнату отдыха и приступил к опросу. Дознание не затянулось. Никто из пирян не хранил старинных предметов. Сама мысль об этом казалась им нелепой. После 20-го отрицательного ответа Изон понял, что ничего не добьется. Значит, остаются из устные предания. Но и тут опрос ничего не дал. К тому же пирянам надоела его назойливость, и они начали ворчать. Лучше остановиться вовремя, пока он еще цел. Заведующий пищеблоком угостил его обедом, который на вкус напоминал древесные опилки и размазню из пластика. Изон быстро управился с едой и задумался над пустым подносом. Он упорно гнал от себя мысль, что снова забрел в тупик. От кого можно получить толковый ответ? Все, с кем он здесь говорил, очень уж молоды. Какое им дело до преданий старины? Это чисто стариковское хобби, требующее особого интереса и терпения. Но на пире нет стариков. А, впрочем, есть одно исключение — библиотекарь Поли. В самом деле, человек, который имеет дело с документами и книгами, мог сберечь что-нибудь старинное. На худой конец он может помнить что-то из прочитанного. Не очень надежная нить, но ее надо проверить. Путь до библиотеки едва не доконал Изона. Ливни сделали дорожное покрытие совсем скользким, а сумрачное освещение мешало видеть, что делается кругом. Какая-то тварь сумела подобраться вплотную и основательно цапнуть его, прежде чем он ее пристрелил. От противоядия у него помутилось в глазах, и он потерял довольно много крови, пока наложил повязку. До библиотеки он добрался совсем усталый и злой. Поле копался во внутренностях одной из библиотечных машин и оторвался от работы только после того, как Изон тронул его за плечо. Включив слуховой аппарат, старый инвалид приготовился слушать. «У вас есть старые бумаги или письма, которые вы храните для себя лично?» Перьянин отрицательно покачал головой. «А как насчет преданий? Может, вы в молодости слышали какие-нибудь рассказы о древних делах, о подвигах?» Снова отрицательный жест. О чем бы Изон ни спросил, Полли только качал головой. Наконец, старый пирянин раздраженно показал на ожидавшую его работу. «Да-да, я знаю, что вам надо работать, но это очень важно». Полли сердито мотнул головой и поднял руку, намереваясь выключить слуховой аппарат. Изон лихорадочно старался придумать такой вопрос, который мог бы вызвать более позитивную реакцию. В мозгу вертелось какое-то слово, которое он однажды слышал и, так сказать, заложил в память, чтобы потом выяснить его значение. Слышал от Керка. «Есть». Заветное слово вынырнуло из подсознания. «Минуточку, Полли. Только еще один вопрос. Что такое корчевщик? Вы когда-нибудь видели корчевщика? Чем они занимаются? Где их можно увидеть?» Он не договорил. Полли развернулся и со всего размаха ударил Изона по лицу здоровой рукой, так что едва не раздробил ему челюсть. Изон отлетел в сторону и словно в тумане увидел, как старый калека идет, ковыляя к нему. Уцелевшая часть лица библиотекаря была искажена яростной гримасой. Изувеченное горло издавало какие-то клокочущие звуки. Тут уж было не до объяснений. Со всей скоростью, какую только он мог развить при двойном тяготении, Язон направился к двери. Рукопашная схватка с пирянином, будь то малорослый юнец или старый инвалид, не сулила ему ничего хорошего. Он выскочил наружу и захлопнул дверь перед самым носом Поли. Дождь успел смениться снегом, и Язон зашлепал по слякоти, потирая ноющую скулу и осмысливая единственный факт, которым он располагал. Корчевщик явно ключ. Но к чему? И куда теперь обратиться за информацией? Из всех пирян только с Керком у него получался путный разговор. Но с ним больше не поговоришь. Остается Мета. Надо немедленно повидаться с ней. Но тут им вдруг овладела такая слабость, что он через силу добрел обратно до учебного центра.